«А я думала, ты собираешься поступать в колледж», — сказала Перл. «Я? Думала, ты хочешь стать учителем. Может, даже преподавать в колледже. Не понимаю, что случилось. Конечно, это не мое дело. Я не из тех, кто вмешивается в чужую жизнь. Но ты подумал, как на это посмотрят люди, которые не знают всей подноготной. Принять такой подарок, да еще от женщины. Всю жизнь ты будешь должником, Эзра, а мы, Тулы, можем рассчитывать только на себя, только друг на друга. Мы не должны просить помощи ни у кого на свете. Как же ты мог согласиться на такое?» «Мама, я люблю готовить еду для людей», — ответил Эзра. «Он чудо», — сказала миссис Карлатти. «Но быть вечным должником...» «Оставь его в покое, мама», — сказал Коди. Перл так и подскочила. «А тебе это, конечно, доставляет огромное удовольствие. Это его жизнь. Можно подумать, что его жизнь очень беспокоит тебя. Ты только и ждешь, чтобы распалась наша семья, чтобы мы растворились в окружающем нас мире». «Перестаньте, пожалуйста», — попросил Эзра. Но Перл встала и решительно направилась к двери. «Ты же не ела!» — крикнул ей вслед Эзра. Она не остановилась. В прямой осанке матери Дженни увидела приметы надвигающейся старости. Жилистые ноги, хрупкие кости. «Как жаль», — сказал Эзра. «А мне так хотелось на этот раз угостить вас по-настоящему». Он бросился за Перл. Немногочисленные посетители подняли головы и тотчас снова уткнулись в свои тарелки. За столом остались Коди и Дженни. Рядом стояла миссис Карлатти. Миссис Карлатти, похоже, не очень расстроилась. «Ах, эти матери!» — сказала она миролюбиво и спрятала доллар в вырезе своего черного льняного платья. «Ну так что?» — спросил Коди. «Судя по всему, бал окончен. А мне полагалось еще час назад быть в Делавере. Тебя подвезти, Дженни? Пожалуй, я лучше пройдусь пешком». Уходя, Дженни увидела, что миссис Карлатти в одиночестве стоит у стола и с легкой усмешкой смотрит на нетронутые закуски. Когда Коди уехал, Дженни медленно пошла к дому. Ни Перл, ни Эзры нигде не было видно. Сгущались сумерки. Жаркий влажный вечер пах резиной от перегретых покрышек. Легко шагая в своем летнем платье мимо витрин, Дженни вдруг ощутила себя чьей-то романтической мечтой о юной девушке. Потом она попыталась вызвать в памяти образ Харли Бэйнса, но ничего из этого не получилось. Что Дженни знала о браке? И вообще, зачем ей понадобилось выходить замуж? Она всего лишь ребенок и навсегда им останется. Мысли о свадьбе казались несерьезными, надуманными. Ей стало не по себе. Она попыталась вспомнить поцелуй Харли и не могла. Да и сам Харли был столь же условен, как крохотные фигурки в фирменных каталогах. За окном кондитерской ссорились двое детей. Их мать стояла рядом, прижав руку к колбу. В следующем доме была аптека, а рядом окно гадалки. На грязном стекле золотом выведены витиеватые, облупленные по краям буквы. «Миссис Эмма Паркинс. Гадание и советы». На подоконнике, словно постскриптум, два написанных от руки объявления: «Гарантирую строгое соблюдение тайны» и «Оплата только при полном удовлетворении». В тусклом свете пыльной лампы было видно, как миссис Паркинс сновала по комнате. Толстая, неопрятная старуха с картонным веером на палочке от мороженого. Дойдя до угла, Дженни остановилась и повернула обратно к гадалке. Постучать или просто войти? Она тронула ручку. Дверь открылась, и в тот же миг над нею задребезжал колокольчик. Миссис Паркинс опустила веер. «Надо же! Клиентка!» Дженни прижала сумку к груди. «Жара не спала?» — спросила миссис Паркинс. «Нет», — ответила Дженни. Ей почудилось, что в комнате пахнет микстурой от кашля, горькой, темной, с вишневым привкусом. «Садитесь, пожалуйста», — пригласила миссис Паркинс. В комнате было два мягких кресла. Они стояли друг против друга, а между ними круглый столик с лампой посередине. Дженни села в кресло поближе к двери. Миссис Паркинс одернула прилипшее сзади платье и, не выпуская из рук веера, со стоном опустилась в другое кресло. «По радио говорили, что к завтрашнему дню жара спадет», — сказала она. «Не знаю, доживу ли я до завтра. С каждым годом мне все труднее переносить жару». Но когда она взяла Дженни за руку, собственная ее рука оказалась на ощупь прохладной и сухой, а кончики пальцев — жесткими, загрубевшими. Разглядывая ладонь Дженни, она обмахивалась веером, и поэтому создавалось впечатление, будто она занимается обыденным делом. «Долгая жизнь, хорошая карьера», — бормотала она, словно перебирая карточки в картотеке. Дженни расслабилась. «Наверное, ты хочешь задать какой-то вопрос», — сказала миссис Паркинс. «Я ближе к делу. Стоит ли мне выходить замуж?» «Замуж?» — повторила миссис Паркинс. «У меня есть такая возможность. Мне сделали предложение».